В инструкции по переливанию крови и ее компонентов сказано, что перед тем, как перелить кровь или плазму, врач должен удостовериться в пригодности ее для переливания и убедиться в идентичности обозначения группы крови и резус-принадлежности донора и реципиента. Вера с одного захода поставила кубитальный катетер на левой руке пациентки. Учитывая, что при кровопотере вены спадаются, этот трюк по сложности исполнения можно было приравнять к дозаправке самолета в воздухе. Осмотрела флакон, заглянула в тарелочку и занялась подготовкой к переливанию. Данилов ускорил введение полиглюкина, подключил пациентку к монитору, пощупал пульс на сонной артерии и измерил давление. 75/40. Неужели смогли? Операционная сестра тем временем обложила операционное поле стерильными салфетками, обработала кожу йодом и спиртом и бегло проверила инструменты. «Можно, Владимир Александрович?» В операционную вошли Гвоздев и Рубанова, вымывшиеся и переодевшиеся в стерильную одежду. «Чуть позже», — сказал Данилов, переподключая пациентку с аппарата искусственной вентиляции легких на наркозно-дыхательный аппарат. Тотчас же, словно издеваясь над собравшимися в операционной, пронзительно загудел монитор. Остановка сердца. Волнистая линия, 40 ударов в минуту, сменилась ровной. «Куб адреналина в катетер!» — крикнул Данилов, со всего маху нанося удар по груди пациентки. Сила удара была такой, что тело подскочило, словно пытаясь сложиться напополам, но ровная линия на мониторе осталась прежней. Ни единого признака сердечных сокращений. Вера ввела в катетер раствор адреналина в сочетании с раствором хлорида кальция и посмотрела на Данилова. «Операционная — это не машина скорой помощи, не лестничная клетка, не тесный закуток в однокомнатной хрущобе и не смятый в аварии автомобиль. Тепло, светло, сухо, чисто, удобно, просторно, да и помощников много». Вот только на успех реанимационного пособия все эти факторы влияют мало. Данилов никогда не мог объяснить самому себе, почему одни и те же действия для пациентов с одними и теми же заболеваниями и в схожих условиях в одном случае помогают, а в другом нет. Вроде бы все правильно, вроде бы все как всегда. Кажется, что еще одно усилие, еще одно нажатие на грудную клетку, еще одна инъекция и... Увы, чудеса случаются нечасто, даже если доктор — настоящий волшебник. «Набери еще 2 куба адреналина». Данилов положил левую ладонь на грудную клетку пациентки, так, чтобы его пальцы не касались грудной клетки. Правая рука легла на левую под прямым углом. Получился своеобразный блок из 2 рук. Объединив руки, врач получает возможность нажимать на грудину не только быстро, но и сильно. Смещаясь сантиметров на 5 к низу, грудина сдавливает сердце, выталкивая кровь из его полостей в сосуды большого и малого круга кровообращения. Когда давление рук прекращается, грудина возвращается в исходное положение, а сердце расправляется, наполняясь кровью, поступающей в него из венозного русла. Искусственную вентиляцию легких проводил аппарат, поэтому Данилов мог заниматься только сердцем. Сейчас работали он и Вера, все остальные молча ждали, когда будет можно начать операцию и можно ли будет начать ее вообще. «Скорый в заступлении, крепкий в помощь, предстань благодатью силы твоя ныне и, благословив, укрепи и в совершении намерения благого дела, рабов твоих произведи». Через каждые 3-4 слова операционная сестра осеняла себя крестным знамением. «Вера, повтори адреналин», — велел он на 200-м нажатии. Наркозно-дыхательный аппарат исправно раздувал легкие. Данилов нажимал на грудину, операционная сестра безостановочно читала молитвы, а все остальные молча ждали, чем закончится реанимация. 30 минут. Более 2500 нажатий. Ровная линия на мониторе. «Вас сменить?» — 2 или 3 предлагал Гвоздев. «Вам нельзя размываться», — уверенно отвечал Данилов. Прекратив пособие, он, не глядя ни на кого, отошел от стола, постоял так несколько секунд и вышел из операционной, бросив на ходу: «Жду историю». «Что за жизнь?» — Гвоздев не снимал, а просто срывал с рук перчатки. Чего бы ей не согласиться на Кесарева? Были бы оба живы, и она, и ребенок. Этого никто не знает, — вмешалась операционная сестра, помогая ему снять хирургический халат. Не корите себя, Юрий Павлович. Ой, а я ведь так мужу и не позвонила, — всплеснула руками Рубанова. Я ему звонил, Марина Витальевна, — обернулся к ней Гвоздев. И что толку? Он сказал, как жена решит, так и будет. «И что?» — спросила операционная сестра. «И ничего, дал отбой». «Ладно, что мы тут столпились, пойдемте отписываться». Гвоздев вышел первым, за ним потянулись остальные. Рубанова подошла к умершей и рукой закрыла ей глаза. Бедная несчастная дурочка. Став акушером-гинекологом, Марина Рубанова никак не могла решиться родить, слишком многого навидалась она на работе. Разумеется, не следует все примерять на себя, но тем не менее. Муж, журналист, поначалу относился к причуде Марины с пониманием, но в последнее время начал терять терпение. Марина его понимала. Годы проходят, а ничего не меняется. Она уже почти решилась удалить спираль на следующей неделе, как вот. Дурной знак. Громко стуча ногами, и почему у младшего медицинского персонала такая тяжелая поступь? В операционную вошла толстая и приземистая санитарка по прозвищу Нюра Колобок. «Поможете?» — пробурчала она, не глядя на врача. «Я сейчас пришлю кого-нибудь». Рубанова бросилась к выходу, сдерживая слезы. «Доктора!» — презрительно скривилась Нюра. «Верно говорят. Ученые работать не любят». Придвинув каталку вплотную к операционному столу, она застопорила ее нажатием ноги на тормоз, а затем взялась руками за тонкие лодыжки умершей и перетянула нижнюю часть тела на каталку. Рывок за правую руку, и вот уже тело лежит на каталке. «Ручки на каталку положить надо». «Нельзя в раскорячку», — строго сказала санитарка, укладывая руки умершей вдоль тела. Подходящей чистой простыни под рукой не нашлось, поэтому Нюре пришлось сходить за простыней в предродовую. Вернувшись в операционную, она столкнулась в дверях с операционной сестрой. «Где вас всех носит? Все сама, и переложи! И за простынями сбегай!» Вдвоем женщины отвезли каталку с телом в кабинет, на двери которого висела табличка «Материальная». Дальше все как обычно. На запястье обмытого тела крепится бирка из подкладной клеенки, на которой пишутся фамилия, имя, отчество, возраст умершей и дата ее смерти. Маркированный труп, с полагающейся сопроводительной документацией, направляется на патологоанатомическое вскрытие. Смерть в родильном доме, к счастью, явление довольно редкое, поэтому патологоанатомические отделения при роддомах не предусмотрены. Трупы направляют на вскрытие в медицинское учреждение, к патологоанатомическому отделению которого прикреплен роддом. Через стенку от материальной в манипуляционном кабинете два ординатора первого года предавались пороку, тихоря курили в открытое окно. Конспирация поддерживалась на должном уровне, курильщики стояли так, чтобы их нельзя было увидеть из других окон. К отцу недавно прицепился кто-то из прооперированных, юрист по образованию, рассказывал один. «Неправильно получается, — говорит. — Вот вы, доктор, мне желчный пузырь удалили, а никакой гарантии на вашу работу не существует». «Продвинутый», — оценил второй, безуспешно пытаясь выпустить дым кольцами. «А отец чего?» «А вам в роддоме гарантийный талон выдавали?» — спросил. «С датой и круглой печатью, нет?» «Тогда какие ко мне могут быть вопросы?» «Здорово отбрил, наповал». Ординаторы заржали так громко, что на шум прибежала одна из акушерок. Данилов недолго хандрил. Дежурство оказалось хлопотным, кое-какие проблемы с пациентками в реанимации, обезболивание родов, две срочные консультации в отделениях, последняя из которых вылилась в экстренное кесарево сечение. «Похоже на эпилепсию», — поморщилась Мжеванадзе, дежурный врач из отделения патологии беременности. «Согласен», — кивнул Данилов, глядя, как по простыне расползается желто-коричневое пятно. «Сначала у нее лицо задергалось, потом одна рука, потом другая рука». Соседка по палате явно была напугана произошедшим. И то сказать, сидели две беременные женщины друг напротив друга, беседовали о том, кому когда придет срок рожать, или еще о чем-нибудь, как вдруг одна из собеседниц захрипела, сползла на кровати и затряслась. «Не волнуйтесь, пожалуйста», — мягко сказал Данилов. «Все уже позади». Он посмотрел на Мжеванадзе, ожидая ее решения. Судорожный припадок удалось купировать быстро. Оставалось решить, что дальше делать с пациенткой. «Ясно, что кесарево сечение. Эпилепсия — прямое показание к этой операции. Вопрос, когда? Оперировать прямо сейчас по дежурству или отложить решение вопроса до утра?» Экстренное кесарево сечение, проведенное сразу же после припадка, без стабилизации состояния беременной, подвергает и мать, и ребенка существенному риску развития осложнений. С другой стороны, если это эпилепсия с редкими припадками, то можно и не торопиться. С третьей стороны, если припадки начнут повторяться, то... «Я понаблюдаю за ней», — сказала Мжеванадзе. «Спасибо, Владимир Александрович. Полвторого ночи. Можно и подождать до утра». «Хорошо, Нино Автандиловна». Данилов и сам не любил ненужной спешки. «Поспешишь — людей насмешишь». Во время утренней конференции он получил за все разом. И за умершую до начала операции, и за то, что устроила судорожный припадок. «Хорошая работа — это не упражнение по непрямому массажу сердца», — вещал главный врач. «Хорошая работа — это недопущение подобных состояний. Я все понимаю. Атоническое кровотечение есть атоническое кровотечение, но к моменту перевода из родзала в операционную кровотечение уже было остановлено, не так ли? И если судить по записям в истории болезни, то...» Данилов слушал главного врача и удивлялся отсутствию головной боли. Казалось бы, налицо все факторы ее вызывающие. Бессонная ночь, усталость, взвинченные нервы. Однако надо же, голова не болит, и все тут. «Иммунитет вырабатывается», — решил Данилов. «Глядишь, так и совсем поправлюсь. Ух, Джеки Чан, чертов!» Джеки Чаном, за незнанием истинного имени, Данилов прозвал китайца с эпилепсией, который пару лет назад ударил его по голове обрезком водопроводной трубы. Так бывает на скорой. Приезжаешь на вызов и получаешь от пациента фатальный сюрприз и долгую, если не вечную, память в виде посттравматической энцефалопатии с частыми приступами головных болей. Боли были разными — давящими, распирающими, жгучими, а порой и такими, что сразу не поймешь. Хорошая память о работе на скорой помощи. Ничего не скажешь. Словно былинный сказитель, главный врач плавно перешел от одного мнимого даниловского греха к другому. А чем, как не нежеланием работать, можно объяснить то, что роженица с судорожным припадком неясной этиологии была оставлена без вашего наблюдения? Она была оставлена под наблюдением дежурного врача, ответил Данилов. Но ведь вас тоже вызывали к ней, доктор, не так ли? Отсутствие припадков в анамнезе, не совсем ясная пациентка, угроза состоянию плода. Разве все это вас не озадачило? Гавриченков снял очки, протер их краем своего белоснежного халата и вернул на место. Или вам больше нравится заниматься реанимационной гимнастикой, нежели думать головой? Я жду ответа, Владимир Александрович. «Это я жду ваших объяснений, Алексей Емельянович», — сорвался Данилов. «Или мы сядем и вместе изучим должностные инструкции и всякие другие нормативные документы? Уточним, кто должен наблюдать пациенток, лежащих в отделении, а заодно я покажу вам, как на самом деле называются те действия, которые вы именуете реанимационной гимнастикой? Может быть, прямо здесь и начнем? При свидетелях?» Зал замер в ожидании. Скандал во время утренней конференции, да еще такой громкий, нечастое явление в родильном доме. Гавриченков, не ожидавший отпора, покраснел. Нижегородова, сидевшая рядом с ним в президиуме, то ли возмущенно, то ли удивленно покачала головой. Данилов стоял справа от начальственного стола, там, куда выходили для доклада дежурные врачи, и ждал продолжения дискуссии. Чесались кулаки. Во рту пересохло, левая нога вдруг стала непроизвольно подергиваться. «Пусть только попробует еще что-нибудь вякнуть», — стучала в голове одна единственная мысль. Алексею Емельяновичу нельзя было отказать в интуиции, даре всех карьеристов. Он не стал продолжать. не стал возражать и не стал возмущаться, хотя потому, как дрожали его губы, было видно, что напускное спокойствие дается ему нелегко. «Отдохните после дежурства, Владимир Александрович, а позже мы продолжим наш разговор», — отечески покровительственно сказал он и, явно опасаясь, что Данилов может выкинуть еще какую-нибудь фортель, добавил: «Наталья Геннадьевна, прошу вас». Данилову пришлось отойти, чтобы пропустить заведующую детской реанимацией. Он уселся в первом ряду, прямо напротив главного врача, уверенный, что сразу по окончании конференции последует вызов к начальству. Странное дело, доцент Сапожков, традиционно сидевший в президиуме, украдкой подмигнул Данилову и показал оттопыренный большой палец. Данилов в ответ улыбнулся. Гавриченков стойко избегал встречаться взглядом с Даниловым. Объявив конференцию завершенной, он показательно увлекся беседой с Нижегородовой. Данилов понял, что главный врач хочет как следует продумать собственную тактику построения разговора, и ушел в ординаторскую. «А что? Я считаю правильно». Вознесенский предусмотрительно одобрил поступок Данилова только после того, как они вдвоем вышли из лифта. «Сколько можно на нас бочку катить?» «Можно было и на конференции высказаться», — сказал в пространство Данилов. «Не люблю я ненужной публичности», — не смутился заведующий. «И пафоса лишнего не люблю». «Я тоже не люблю», — ответил Данилов. «Ну что, на обход в реанимацию?» Дежурить в стационарах врачи могут по-разному. Рабочий график может состоять только из дежурств, и только после сдачи смены можно на двое-трое суток идти домой. График может быть и другим. Ежедневная работа с понедельника по пятницу, суббота и воскресенье – выходные дни. В подобных случаях врачам приходится отрабатывать положенные по табелю часы после дежурства. В принципе, ничего сверхтяжелого, ко всему можно привыкнуть. После обхода Данилов около получаса заполнял карты в ординаторской, затем провел эпидуральную анестезию на повторных родах, а с часу до трех доблестно боролся со сном на нуднейшей лекции по гражданской обороне, которую читала Бритвина, заместитель главного врача по клинико-экспертной работе. Лекция была посвящена тому, как должен действовать персонал при угрозе взрыва родильного дома. Бритвина, обычно немногословная, во время лекции превращалась в многоречивую рассказчицу, постоянно возвращающуюся к уже упомянутому. За огромные очки маленькую тщедушную Бритвину в роддоме прозвали «стрекозой». Наконец, выговорившись, Бритвина затеяла опрос аудитории, желая выяснить, как, кто и что понял. Дошла очередь и до Данилова. «Вы даете эндотрахеальный наркоз во время кесарево сечения и слышите сигнал общей тревоги. Ваши действия? Продолжай давать наркоз. И все? И все. Остальное потом, когда трубку вытащу». «Спасибо, Владимир Александрович», — вздохнула Бритвина и оставила Данилова в покое. Год назад на лекции по холере акушерка из обсервации ляпнула, что экскременты холерных больных стерилизуются кипячением. Шепотом сказала Ахмедгалиева, сидевшая рядом. Так у стрекозы форменная истерика была. Никогда не видела ее в таком исступлении. Прыгала по подиуму и орала: «Вы дома что, тоже говно кипятите?» А та ей так гордо отвечает: «У меня дома холерных засранцев нет». Шоу. Данилов представил себе процедуру стерилизации кипячением и улыбнулся. «А как надо?» — обернулся из переднего ряда Сахаров. «Замораживанием», — отрезала Ахмедгалиева. После лекции Данилов ушел домой, так и не повидавшись с главным врачом. На следующий день Гавриченков тоже его не вызвал. Данилов решил, что главный врач сделал определенные выводы и впредь не позволит себе заходить так далеко. Вечером он совершенно неожиданно для себя рассказал об инциденте Елене. Вышло так. Сначала жена заметила, что Данилов явно не в своей тарелке, и чутье сразу же подсказало ей причину. Данилов подтвердил, что да, у него умерла пациентка, хоть и по собственной глупости, но тем не менее. Елена поинтересовалась возможными последствиями. Данилов ответил, что при новом главном враче последствия могут быть самыми неожиданными, и подробно обо всем рассказал. «Ты, конечно, «Сам знаешь, как тебе поступать», — подвела итог Елена. «Но от таких начальников, как ваш Гавриченков, лучше держаться подальше. В конце концов, лучше менять работу с незапятнанной репутацией, чем делать это после того, как тебя вывалюют в грязи. Бегство — не лучший выход», — возразил Данилов. «Что теперь? Каждые полгода работу менять?»